Глава 19. Виктория. Заинтересовать понравившегося мужчину куда же проще, если вы наедине и находитесь в условной изоляции. В мыслях это выглядело легко, но не для меня. Не будь я в определенных временных рамках, где каждый день решила прожить как последний, никогда бы не решилась на флирт с малоизвестным мужчиной, а на что-то большее, тем более. Во-первых, я не хотела навязываться или показаться Денису легкомысленной особой. А во-вторых, строить глазки, выпячивать губы и грудь, томно вздыхать, игриво хихикать над каждой его шуткой. Ну не умела я вот это вот все. Раньше считала, что так ведут себя не совсем умные девушки. Но теперь все изменилось. Я понимала, что другого шанса могло и не представиться, а отпуск слишком быстротечен, чтобы долго набираться смелости. Денис мне нравился. Спокойный, улыбчивый, иногда задумчивый. Именно такой, как хотелось бы, будь я в условиях выбора достойного кавалера. Если и кидаться в объятия первому встречному, то только такому, как Денис. Все мои мысли и коварный план соблазнения смахивали на эгоизм. Как бы нелепо это ни звучало, я собиралась воспользоваться Денисом в своих довольно спорных целях. Но совесть не мучила. Почти не мучила. Оставив турку на кухонный островок, я вернулась в свою комнату и, распахнув не до конца разобранный чемодан, нашла купальник, шляпку и пляжную тунику. Быстро переоделась и, дополнив образ солнцезащитными очками, отправилась покорять Дениса. До каменного лба шла вполне бодро. А вот, свернув к тропинке, ведущей к пляжу, растерялась. Вместо кроссовок я надела легкие босоножки на тонкой подошве. На ноге это недоразумение держалось лишь благодаря тонким полоскам кожи, замысловато переплетенным на подъеме стопы. И для такой обуви спуск оказался слегка крутым. Пока спускалась, неуклюже хватаясь за ветки кустов, почти забыла, куда и зачем иду. Очень боялась упасть и отшибить пятую точку или вообще скатиться кубарем, поэтому осторожничала. Смотрела строго под ноги и, естественно, не заметила, как кто-то переградил мне путь. Так и влетела в руки Дениса и, оступившись, повисла на нем. «Прости», — буркнула машинально и, покраснев, отстранилась. «За что?» — усмехнулся Денис и, склонив голову на бок, уточнил. «Ты на пляж? Идем вместе». «Не хотела тебе мешать». Пряча глаза, промямлила я, но он протянул руку. «Ты неподражаема в своей излишней скромности. В чем именно ты не хотела мешать? Хватит все время извиняться. Я уже завершил пробежку и тоже не против искупаться. Идем». Пляж оказался совсем рядом, но Денис не отпускал мою руку, даже когда опасный участок тропы остался позади. Понимала, что кроме нас здесь никого, но первое, что поразило меня, — это тишина. Ни шума машин, ни голосов людей, только гипнотизирующий шелест волн, накатывающих на берег. Каменная стена, обрамленная зеленью, постепенно переходила в гряду разномастных валунов, а сам пляж был покрыт мелкой галькой, которая блестела под лучами солнца, словно усыпанная тысячами крошечных зеркал. Кристально чистое море поражало оттенками бирюзы и лазури и переливалось на свету, как живая акварель. Вдоль берега росла густая зелень и реликтовые сосны, под которыми можно было укрыться от солнца. Воздух, наполненный ароматом хвои и морской соли, казался таким свежим, что хотелось дышать глубже. Этот потрясающий коктейль пьянил. Денис отпустил мою руку, и я пошла вдоль берега, чувствуя, как галька мягко поскрипывает под ногами. Море было спокойным, почти без волн, и, не удержавшись, я скинула босоножки и вошла в воду. Она оказалась прохладной, но купаться я передумала не из-за этого. Подойдя ближе, Денис бросил свою футболку на гальку, снял шорты, разулся и пошел в воду. «Боишься?» Заходя все глубже, поддразнил он и, прищурившись, предложил. «Иди, я подстрахую, если что». «Я хорошо плаваю», — Похвасталась я и, поежившись, соврала. «Кажется, хладновато, боюсь простудиться, а отпуск только начался». «Да, водичка бодрит», — почему-то нахмурившись, кивнул Денис и, набрав полные пригоршни воды, облил свою грудь и плечи. Прерывисто выдохнул от контраста и, прищурившись, добавил. «Ты бы не сидела на солнце, иди в тень». «Да, папочка», — проворчала я, но мои слова услышаны не были. Денис набрал полную грудь воздуха и, подавшись вперед, нырнул. Проплыл под водой несколько метров и, вынырнув, пригладил волосы и начал фыркать и отплёвываться. Плавал он долго. То заплывал подальше от берега, размашисто загребая руками, то ложился спиной на воду, позволяя волнам отнести его на мелководье. В тень я не пошла, хотя вскоре солнце начало припекать не на шутку. Шляпка и очки немного защищали глаза, но вода сверкала сотнями кристаллов, вынуждая щуриться. Побродив по мелководью, я нашла несколько красивых камушков и, устроившись на небольшом валуне, начала разглядывать обработанную водой гальку. Накатывающие волны приятно щекотали ноги, и я уже жалела, что струсила раздеться перед Денисом. Свежий воздух, шум накатывающих волн, шелест листвы за спиной — все это успокаивало и расслабляло. Я чуть не уснула, и чтобы побороть разморенное состояние, облокотилась на нагретый солнцем валун и болтала ногами. Из неги меня выдернул Денис. Подплыл ближе и, выходя из воды, прицикнул языком. «Я же говорил, не сиди на солнце, вон нос уже красный, облезет же!» Проворчал он и, стряхивая с себя капли воды, деловито напомнил. «Слушай дядю доктора, Вика!» «Да ну тебя!» Отмахнулась я и, сморщив нос, фыркнула. «Я не в санатории, чтобы слушаться всяких заезжих, и не в меру самоуверенных, доктор...» Договорить я не успела. Денис остановился в паре метрах от меня и, нагнувшись, начал плескать в меня воду. После горячего валуна ощущения были настолько захватывающими, что я завизжала. Соскочив с насеженного места, рванула с пляжа, чуть не забыв про обувь, оставленную в траве. Пока Денис искал свою одежду, я успела нацепить босоножки и, стойко игнорируя его заразительный смех, горделивой походкой направилась к тропинке. Я одновременно и злилась на Дениса и испытывала необъяснимый азарт. Захотелось обернуться, показать ему язык или неприличный жест, а потом сбежать, сверкая пятками. Детский сад какой-то, но удержаться я не смогла. Поднявшись по тропинке несколько метров, обернулась и, поймав на себе насмешливый взгляд, состроила рожицу. Денис рассмеялся и, покачав головой, медленно пошел вслед за мной. Не спуская с меня глаз, закинул футболку на плечо и, поиграв бровями, ускорил шаг. «Вот тебе и дядя доктор». Сообразив, что он принял правила игры, я начала торопливо взбираться по тропинке, хрюкая от сдерживаемого смеха. Участок тропы как раз попался крутой, и некоторые ступеньки, заботливо вырезанные кем-то в грунте, местами были размыты дождем. Так, улепетывая от Дениса, я оступилась, а еще влажная нога выскользнула из босоножки. Пытаясь сохранить равновесие, я подалась вперед и, не удержавшись, начала падать. Машинально выставила руки вперед, и именно они приняли на себя основной удар. Мелкие камушки вонзились в ладони, и я охнула и села на попу. Денис оказался рядом почти мгновенно, схватил мои руки, осмотрев кровоточащие ладони, и, нахмурившись, поджал губы. Ранки особой боли не вызывали, да и кровь не лилась ручьем, а лишь выступила крупными бусинками, густо обрамляя царапины. Закусив губу, я кряхтела, пытаясь сдержать слезы, но следующая фраза Дениса повлияла на меня, как триггер. «Вика, ну ты чего?» Заворковал он и, подхватив меня под локоть, помог подняться и одобряюще добавил. «Сейчас вернемся, промоем, обработаем. Не плачь. До свадьбы заживет. Вот увидишь».